Нормально, хозяин. Дедушка выпрямился, отряхивая руки. На панч ее запросто поставить можно. Во, гляди. Аппарат на короткой стойке с шестью лючками на торце тускло поблескивал покатыми боками. Рядом лежали скрученные провода, пульт управления, какая-то штуковина с экраном и тарелкой наверху. «А чё за тарелка?» «Локация! Как его, радар, ракеты наводить!» «А ты локацию, что ли, тоже сможешь туда поставить?» — усомнился Макота. «Или Захар?» «Сможем, сможем!» — замахал руками молодой бандит. «Ты погляди!» «Стой!» Атаман повернулся к крючку, дежурившему возле дверей с обрезом и маузером в руках. «Чё там?» Лопоухий пожал плечами. «Тихо пока. Ладно, карауль. Ну, так чё, Дерюк? Берёшь кассету с ракетами, на стойку крепишь. Провода через крышу да в кабину. Блок там где-то поставить, локацию наверх, чтобы тарелка эта крутилась тудой-сюдой. Видишь экран? Он внизу, на нём цели видны будут. Это всё?» Дерюшка пошевелил губами. «Электроника. Серьёзное дело. До погибели на ней все держалось, мне Захар говорил. Его в детстве дед один этому учил. В схемах разных смыслить, паять там, клепать всякое». «Ты по делу говори», — перебил Макота. Их голосам вторило глухое, какое-то недоброе эхо, будто весь большой полутемный склад передразнивал непрошенных гостей, убивших прежних хозяев. Несколько минут назад бандиты, взяв оружие, обошли контейнеры. За ящиками и штабелями у дальней стены стояли перегородки из плетеных водорослей. Там жили граф с Садой, Мустапа и Зият. Атаман попытался отыскать деньги торговца, но ничего не нашел, а времени крушить мебель или простукивать стены не было. Один сендер, где по радио играла музыка, ездить не мог. Бак пустой и задних колес нет. Вместо них под осями стопки старых покрышек. Зато другой оказался на ходу. Макота обогнул его, приглядываясь к тяжелой приземистой машине. Рама сварена из рельсов, бак под броневым кожухом явно не меньше полсотни литров вмещает, а уж пулемет на багажнике. Красотень! Атаман отыскал в штабеле ящиков один с отломанной крышкой, сбросил ее и увидел ракеты. Пощупал, разглядывая маркировку, которую прочесть не мог, так как грамоте не обучался, провел рукой по узкому хвостовому оперению и острому носу. Померил. Длина как от запястья до локтя. Обхватил ракету, приподнял. Не очень-то тяжелая. Кассету с шестью штуками взрослый мужик подымет, хоть и с трудом. За спиной раздались шаги, и он обернулся. Крючок по-прежнему стоял у дверей. Подошедший Дерюшка спросил: «А в Харькове это дело купишь?» «Навряд ли», — сказал Макота. «И вообще, Харьков мне б такое ни в жизни не продал. Они же не тупые, как ты. Глянь, какая тут моща. Корабль разнести можно. А в пустоши, где нельзя разве такую штуку прикупить?» «Нельзя. На корабле чё хошь можно сторговать. Плати, токма. А в пустоши харьковские за торговлей оружием следят, чтоб кому попало не того, не попало чего не надо. Правильно Крюк тебя мутантом обозвал. Не смыслишь ты пока в жизни, стручок зеленый». Макота еще раз осмотрел сендеры и добавил: «Сымай, короче, с этого пулемет». «Зачем, хозя... Ай!» — вскрикнул Дерюшка, получив мозолистой ладонью сзади по шее. «Молодой, ты когда отучишься вопросы спрашивать?» — прошипел Макота и врезал ему кулаком в живот. «Еще раз ляпнешь чего не по делу, палец сломаю. Как есть сломаю, понял?» «Понял!» — хрипнул Дерюшка, держась за брюхо. «Понял! Не бей!» «Понял! Работай! Крюк ко мне! Поедем на сендере и телеге!» Когда Лопоухий подошел, Макота стал объяснять. «Ящер ракетомет не потянет, зато пулемет сможет. Значит, пулемет на телегу, а сюда на багажник ракетомет грузите. Только заверните в брезент как след, чтоб не видать было. Веревками обвяжите, да к скобам прикрутите. Видите, скобы там с боков. Заднее сиденье с машины сымите, вместо него ящики. Ставьте поболе. Где я еще такие ракеты возьму? Я пока телегу внутрь загоню, на нее тоже ящики покладете. Если ящур сможет их с пулеметом тащить. Не сможет? Взад сымите. Дерюга, рулишь сендером, я с тобой. Крюк, правишь телегой. Ящур к тебе привычней. Вопросы есть? За работу. Хлоп. Он замолчал, услышав из радиоприемника знакомое имя. Ни Крючок, ни Дерюшка внимания не обратили, пошли к сендеру, чтобы снять пулемет, а у Макоты чуть глаза на лоб не вылезли. Переступив через труп графа, он сунулся в кабину, слушая. Туранджай, сын фермера с юга пустоши. Гильдия выплатит 200 монет серебром любому, кто сообщит достоверные сведения о его нахождении, и 500 монет тому, кто доставит его живого в город-крепость, либо передаст кому-то из представителей гильдии. С другой стороны, гильдия убьет любого, кто покусится на жизнь Турана Джая. Он нужен живым. Волна помех заглушила голос. Макота в полном обалдении выпрямился. Гильдия? Зачем шакаленок небоходом? 500 монет! 500! Но почему? Что такого ценного в фермерском отродье? Или они хотят поблагодарить его за то, что помог тогда у столовой горы? Да нет же, бред. Там что-то другое, какая-то тайна. Шакаленок знает что-то, нужное летунам. А как еще все это понимать? Выйдя из сендера, атаман постучал себя кулаком по лбу. 500 монет серебром. И он держал их в руках. «Здесь открути», — донеслось от второй машины. «Теперь тут». «Приподнимай, так! Тише вы!» – прикрикнул Макота и направился к воротам в торце зала. Поднял свою шляпу, оглядел с сожалением. Всю тулью изорвало, теперь другая нужна. Но эту оставлять здесь нельзя, примета броская. Найдет кто, свяжет воедино трупы и атамана. Перекинув через голову шнурок, он повесил шляпу за спину, взял со стола ремень с кобурами, подпоясался, приоткрыл ворота и выглянул в щель. На палубе ничего не изменилось, только солнце опустилось ниже, да людей стало чуток поменьше. Мимо ограды шли четверо прокторов с ружьями и палашами. Двое тут же повернулись к нему. Не глядя на них, Макота шагнул наружу. Прокторы остановились. Он присел под стеной, достал трубку, увидел внутри пепел, ругнулся и стал выбивать ее о стену контейнера. Выбил, снял с ремешка кисет, насыпал в чашечку табака, примял большим пальцем и полез в карман на груди. Все это время он не смотрел в сторону прокторов, но ощущал, что они пристально наблюдают за ним. Понимал, что все четверо держатся за оружие и что от смерти атамана Макоту отделяет сейчас всего ничего. Найдя в кармане толстую спичку с крошащейся головкой, Макота чиркнул о каблук. Вспышка, шипение. Запахло серой и порохом. Атаман сунул горящий конец в трубку, раскурил, выдохнул дым на спичку и лишь потом медленно поднял голову, готовый увидеть людей в темно-синих куртках, шествующих к нему с оружием на изготовку, готовый выхватить ствол и дорого продать свою жизнь. Прокторов не было. Ушли, исчезли в толпе. Макота глубоко затянулся, пыхнул дымом и поднял перед собой руку с погасшей спичкой. Пальцы дрожали. «Разъешь вас всех, некроз!» Он так в дерюшку превратится. Бросив спичку, атаман выпрямился. И подавился дымом, увидев Турана Джая, идущего мимо ангара рядом с бородатым гигантом, в желтом плаще и широкополой кожаной шляпе.